На носу старомодные очки, прозрачные от плохого зрения, а не от яркого света. Очки едва не упали с носа, когда бабка вздрогнула. «Боже, правый!» — произнесла она, хватаясь за горло, будто ей перехватило дыхание. «Боже пресвятой!» «Не шевелись!» — сказал я. Хотел гаркнуть, получилось почему-то вежливо и просительно. «Не шевелитесь!» Да еще к тому же совсем тихо. «Что?» — с интересом спросила старушка. «Не шевелитесь, пожалуйста!» — сказал я уже громче. Старушка перекрестилась и запричитала. «Кто ж тебя сюда засунул, малец, а? Что ж за изверг? Сейчас я полицию позову, врача!» «Не надо, не надо!» — крикнул я. «Стойте! Не надо никого звать! Будь бабулька отмороженной, она бы нипочем мою просьбу не исполнила. Но она явно была нормальной и голосить перестала, наоборот, нахмурилась и спросила. «А уж не сам ли ты, а?» «Сам!» — хватаясь за соломинку, сказал я. Заерзал, пытаясь распрямиться и выбраться из чемодана, но получалось плохо. Хотел на иней попасть. «Пороть тебя некому!» С этими словами старуха схватила меня за плечи. Руки у нее оказались неожиданно сильные. Она легко вытащила меня из чемодана, и я наконец-то смог осмотреться. Не сразу, правда. Вначале подергался, распрямляясь. Ноги никак не хотели двигаться, а живот сводило судорогой. Чемодан стоял на длинном, навевающем уныние металлическом столе, занимавшем угол огромной комнаты. Все остальное пространство было занято стеллажами, а на них до самого потолка громоздились чемоданы, сумки, пакеты, свертки, контейнеры, ящики, тубусы, рулоны, бесформенные узлы. Я увидел даже пару спортивных велосипедов со сложными внутрь рулями и педалями, а также двухметровый кусок мраморной колонны, обмотанный упругими амортизирующими лентами, игрушечный детский автомобильчик. Если поднапрячься, даже я мог бы сесть в него, особенно сейчас. Увидел спортивную лодку, внутри еще какие-то свертки, весла, статую, изображающую голову мальчика с луком и стрелами. Это какой-то мифологический бог, только я забыл какой, наверное, покровитель охоты. Чего только люди не тащат с собой между звездами. «Встать можешь?» — сурово спросила старушка, подбоченясь. Она и впрямь была старой, но крепкой, и от старушечьего у нее был только платок на голове, а так она носила джинсовый комбинезон и ботинки-докеры на высокой подошве. Я попытался спрыгнуть со стола и едва не упал. Стоять можно было, лишь скособочившись, словно дряхлому старику с приступом ревматизма. «Ну как такое можно учудить?» — продолжала возмущаться бабка. «Голова у тебя работает, приключений захотелось. А попал бы в грузовой трюм, ну что дальше? А поймали бы тебя, думаешь, поругали бы и отпустили? Знаешь, что теперь твоим родителям будет?» «Ничего не будет», — пробормотал я. «Ужасно хотелось в туалет. Да что со мной сегодня? Они умерли». Гнев старушки мигом сменился жалостью. «Господи, спаси!» «Да что с тобой, малец? А туалет тут есть?» — сказал я. «Идем». Старушка помогла мне дойти до неприметной дверцы в стене. Перед тем, как нырнуть туда, я попросил как можно жалобнее. «Не говорите никому, что нашли меня. Пожалуйста, я сейчас вам все объясню». Поколебавшись, старушка все-таки кивнула. Почему-то я ей верил и, не колеблясь больше, нырнул в туалет. Каким же удовольствием было избавиться от проклятого памперса. Я не помню, как носил подгузники в младенчестве, но тоже, наверное, мечтал отделаться от них. Когда через минуту я вышел, старушка уже поставила возле стола два стула. На одном уселась сама, на другой повелительно указала мне. «Вы никому не сказали про меня?» — спросил я на всякий случай. «Нет. Садись и объясняй. И как тебя звать, мальчик?» «Тиккерей». «И запомни, Тиккери, будешь врать, я тут же отволоку тебя в полицию». «Пожалуй, она могла». Я кивнул. «Я не буду врать. Только поверьте, это все очень запутано. Садись и говори», — сказала старушка. Я сел и стал рассказывать. Вначале чистую правду про карьер, про родителей, про то, как я завербовался работать в потоке и удрал с планеты. Я рассказывал, а старушка ойкала и причитала, а я все пытался решить, когда начать врать. Рассказать, что мы улетели на Авалон, про фагов, да нет,